Кэнди сказала: «МакМёрфи, черт такой!» И так принялась его обнимать, что чуть не разбила обе бутылки, которые держала за горлышки. Ее порядком качало, и волосы, собранные на макушке, все время распадались. На рыбалке они у нее были закручены на затылке, и это ей больше шло. Она показала бутылкой на вторую девушку, как раз влезавшую в окно. «И Сэнди со мной. Взяла и бросила своего маньяка из Бивертона. Вот ненормальная, а?» Девушка влезла в окно и поцеловала МакМёрфи. «Привет, Мак. Извини, что в прошлый раз не приехала, но с этим все. Сколько можно терпеть его шутки? То белые мыши в наволочке, то черви в банке с кремом, то лягушка в лифчике». Она мотнула головой и покачала перед собой ладонью в воздухе, словно стирала воспоминания о бывшем муже любителе живности. «Господи, что за маньяк!» Обе были в юбках, свитерах и нейлоновых чулках, без туфель. Обе разрумянились и обе хихикали. «Приходилось спрашивать дорогу», — объяснила Кэнди. «В каждом баре». Сэнди озиралась, широко раскрыв глаза. «Ой, Кэнди, куда мы попали? Это правда? Неужели мы в больнице? Дела!» Она была крупнее Кэнди, лет на 5 старше, и соорудила из своих каштановых волос модный узел на затылке. Но волосы не держались, падали прядями вдоль упитанных сливочных щек. И, похоже, она была на скотницу, которая хочет сойти за светскую даму. Плечи, грудь и бедра у нее были слишком широкие, а улыбка слишком открытая и простоватая, чтобы назвать ее красавицей. Но она была миловидной, она была здоровой, и на одном пальце у нее висела 4-литровая бутыль красного вина, качалась возле ноги, как сумка. «Кэнди, Кэнди, почему? Почему, почему с нами случаются такие дикие истории?» Она еще раз повернулась кругом и замерла, расставив босые ноги и хихикая. «Эти истории не случаются», — торжественно сказал ей Хардинг. «Такими историями ты грезишь по ночам, когда лежишь без сна, и потом боишься рассказать их психиатру. Вас тут на самом деле нет. Вина этого нет. Ничего этого не существует. А теперь пойдемте отсюда». «Здравствуй, Билли», — сказала Кэнди. «Вот так штучка», — сказал Тёркл. Кэнди неловко протянула Билли одну бутылку. «Я привезла тебе гостиниц». «Это не история, а грезы специально для психотерапевта», — сказал Хардинг. «Мама», — сказала девушка Сэнди, — «вот так влипли». «Тссс», — сказал Сканлон и оглядел их насупясь. «Не кричите так, разбудите остальных паразитов». «Ну и что, жадина?» — Сэнди хихикнула и опять начала озираться. «Боишься, что на всех мало будет?» «Сэнди, так и знал, что привезешь этот дешевый портвейн!» «Ух ты!» — она перестала поворачиваться и смотрела на меня. «Кэнди, а этот каков? Прямо людоед!» Мистер Тёркл сказал: «Сила!» — и запер сетку. А Сэнди еще раз сказала: «Ух ты!»